Глава 26. Ловля на живца или рыбалка по-чеховски. Призраков пришлось напитать силы, чтобы они смогли поднять тело и засунуть его на заднее сиденье машины. Зимин же обернулся к Витте и сказал: «Лев Витальевич, я понимаю, что вас с Егором связывали теплые, почти родственные чувства. Он был вам как сын, но прошу вас не делать глупости. Движнов очень опасный преступник, если заляжет на дно после вашего звонка». Он не договорил, но лекарь все понял. Тяжело вздохнул. «Признаться, мне с трудом верится, что Егор замешан в чем-то серьезном. Он хороший человек, отличный душеправ. Я знаю его не первый год». «Движнов покрывал этого серийного душегуба», — перебил я, кивнув на заднее сиденье, где лежал закованный в наручники мимик. «Он знал про невест, которых убил перевертыш, но скрыл происходящее от жандармов. Это не было случайностью. Если же он делал это вынужденно, то все зачтется, уверяю». Витте нехотя заговорил: «Горько это признавать, но полагаю, что вы правы. Егор не мог не понимать. Не мог». Старик замолчал и тряхнул головой. Потом потер глаза, словно в них попал песок. «Даю слово аристократа, что не буду сообщать ему», — сказал он глухо. «Пусть искупитель решает его судьбу». «Спасибо, Лев Витальевич», — поблагодарил я лекаря. Но тот слабо отмахнулся. «Простите, мне надо проверить Наденьку и... простите». Мы сели в машину, и когда авто уже отъехало от дома на приличное расстояние, боковым зрением я заметил в зеркале, что лекарь все еще стоит на дорожке и с растерянным видом смотрит вслед нам. «Тяжело ему это осознать», — пробормотал я. «Такое бывает», — ответил Зимин. «С виду человек — настоящий мастер своего дела с кристально чистой репутацией. Он постоянно рядом, ты учишь его чему-то полезному. А потом вдруг оказывается, что человек этот совсем не такой положительный, каким ты его видел. Люди умеют удивлять, поверьте. Не хочу быть кликушей, но предположу, что однажды и вам, Павел Филиппович, придется столкнуться с тем, что рядом может оказаться мерзавец, которого вы примете за хорошего человека». Я только кивнул, понимая, что Стас, скорее всего, рассказывал примеры из той жизни, когда он еще был жандармом. «К слову, о хороших», — Зимин усмехнулся. «Как вы догадались, что Фома не настоящий? Признаюсь, парень так натурально смущался, что я успел поверить, что он и есть ваш деревенский помощник». Я хотел сказать, что заметил эти дурацкие запонки с янтарем, которые видел уже. Но тут я задумался, вспомнив, что видел такие же запонки на князе Пожарском, когда он пересек мой путь в ресторане «Званый ужин». Неужто это был мимик? Ведь кто-то же бросил ландыши Регине на сцену. При мысли о девушке я вдруг смутился. «Мой Фома никогда бы не стал отдавать деньги за парковку, если есть вариант поставить машину бесплатно», — пояснил я, поняв, что Стас ждет ответа. «Итак, Павел Филиппович, признаю, эту часть плана вы реализовали прекрасно», — произнес кустодий, переводя тему разговора. «Теперь по поводу второй». «С этим проще. Вы должны сообщить всем, что пойман серийный душегуб, которого содержат в одном из отделений жандармерии, и он сам придет». Зимин покосился на меня. «С чего такая уверенность?» «Он очень привязан к брату. Нашел его, хотя рос в приюте». «Это ни о чем не говорит». «Заблуждаетесь, Стас», — возразил я, качая головой. «Егор следил за своим родственником, пытался сделать его стабильным. Наверняка подчищал за ним всю грязь, убирая трупы. Куда проще было бы убить родичей и занять его место. Что мешало Егору стать аристократом по праву рождения, учитывая их внешнее сходство и его талант? Он вполне мог жить в свое удовольствие, представляясь братом, но предпочел рисковать своим благополучием и оставаться бастардом». «Может, он работу любит», — предположил кустодий, но прозвучало это неубедительно. «Скорее всего, наш злодей попытается проникнуть в отделение, чтобы спасти брата, потому что вытащить его из острога будет куда сложнее». «А потом?» «Вывезет его за город, туда, где они прячут Райскую». «Зачем им прятать девушку? Думать, что она жива?» «Подозреваю, но не могу быть уверенным, но она точно им не враг, и потому шанс, что она все еще жива, большой. Профессиональный душегуб вернется в Петроград, чтобы закончить дело. Он попытается убить императора, а затем они исчезнут. Может быть, уедут в Европу. Я думаю, так». «Я с вами согласен, мастер Чехов», — задумчиво произнес Зимин. Он достал из кармана телефон и принялся искать нужный номер. Затем нажал на вызов. «Добрый день, мастер. У меня есть одна важная новость. «Да, лучше обсудить при встрече, в старом гостевом доме. Хорошо, скоро будем». Он убрал телефон и обернулся ко мне. «Да, еще немаловажная часть в вашем плане, Павел Филиппович. Ваш дом некоторое время будет под усиленной охраной, потому что мимик может попробовать пойти по более простому пути». Я только кивнул, мысленно посетовав на то, что не учел этой детали. «Мимик может попытаться захватить заложники близких». Я открыл был рот, но Зимин, словно мысли мои, прочитал. «Патруль будет и у родового особняка». «И за домом Суворова тоже желательно присмотреть», — добавил я. Стас кивнул. «Всегда думал, что у некроманта не должно быть друзей». «Я тоже так полагал, пока не начал составлять список тех, кто может попасть под удар», — ответил я. Кустодий усмехнулся, но слов моих комментировать не стал. Вместо этого произнес. «Вы остаетесь с нами на время, пока не поймают мимика?» «Да, а еще хорошо бы добавить в группу охраны Алису Белову». «Я постараюсь», — уклончиво ответил Зимин. Машина пересекла мост и въехала на остров Основателей. Когда у власти были Демидовы, на этом острове располагались особняки новой знати из гильдии механиков, ученых и лекарей. После смены власти и прихода на трон Шуйских старая аристократия была уничтожена почти в полном составе. А кто уцелел в смуту, перебрались жить на Петроградский остров или в городские квартиры. Дорога была покрыта выбоинами, разметка давно стерлась. Верстовые столбы оставались на месте, хотя явно нуждались в краске. Мы проехали мимо темных домов, мрачно взирающих на мир заколоченными окнами. Выглядели они давно оставленными своими жильцами. На проржавевших воротах виднелись амбарные замки. Кое-где висели таблички, надпись на которых давно выцвели. Зимин остановил машину у ворот одного из особняков. За его забором, на удивление целым, густо разросся неухоженный сад. Корявые ветви тянулись во все стороны, казались тощими руками мертвецов. Зимин дважды просигналил, ворота медленно начали открываться, и авто въехало на территорию. На местах, где раньше были клумбы, топорщились кусты дикого шиповника с алыми цветами, казавшимися пятнами крови. Я заметил несколько крупных остроухих псов, которые внимательно следили за машиной. Мы остановились перед домом. Круглая площадка была покрыта плиткой, которая когда-то составляла некий узор. Сейчас большая часть цветной глазури сошла, но в изображении угадывалась женская голова с множеством змей вместо волос. По обе стороны от крыльца расположились фигуры рыцарей в широких плащах. Должно быть, когда-то статуи казались очень величественными, но сейчас выглядели тусклыми и растрескавшимися. Очевидно, что однажды кто-то решил пошутить и расстреливал их, методично целясь в лица. Головы стали походить на жуткого вида обрубки. Дом был двухэтажным и с высокой мансардой под покатой черепичной крышей, высветленной солнцем и дождем. Голубоватый камень стен казался слишком торжественным, даже несмотря на то, что местами его покрывал мох и тянущиеся к небу ветви дикого винограда. Окна были заколочены крест-накрест, но при ближайшем рассмотрении я отметил, что стекла густо закрашены черным. «Куда мы приехали?» — уточнил я, когда покинул салон машины. «В один из домов кустодиев», — ответил Стас. «Официально признан памятником исторического наследия и передан в дар одному фонду». Он указал на табличку у двери, на которой красовалась надпись «Особняк главы гильдии механиков, мастера Быстроглядова». «А не официально?» — спросил я. Зимин обернулся ко мне. «Сейчас увидите. Помогите мне доставить нашего друга». Мы вышли из машины. Зимин открыл заднюю дверь. Мимик пришел в себя и уставился на него непонимающим взглядом, за что снова получил удар по голове ледяным кулаком. Только в этот раз Зимин предпочел ближний бой. Поставил тотем, активировал плетение, пальцы кустодия покрылись ледяной коркой. «Не надо», — прошептал был и мимик, но Стас его и слушать не стал. Грубо выволок пленника из машины и ударил еще раз, целя в лоб. Мимик закатил глаза и обмяк. «Ну, так будет проще», — сказал Зимин. «Сможете отнести его?» Я призвал тотем и притянул из межмирья зомби. Миньон появился перед нами, переминаясь с ноги на ногу, и вопросительно глядя на меня в ожидании приказа. «Возьми его», — я указал на лежавшего без сознания мимика, — «и отнеси в дом». Я вопросительно обернулся к Зимину. «Я проведу», — ответил он. «Оставишь тело там, где скажет этот человек», — добавил я, и зомби кивнул. Закинул щит за спину, поднял с земли душегуба, лениво забросил его на плечо. Глянул на кустодии, тот махнул рукой. «Идем!» Стас поднялся по ступенькам, потянул на себя дверь и вошел в гостиную. Зомби последовал за ним легко, совершенно не ощущал веса. Идя следом, я тоже прошел в дом и с интересом посмотрел по сторонам. Внутри дом оказался жилым, хоть и обветшалым. Под ногами хрустел рассохшийся паркет, стены покрывала синяя краска, которая местами облезла и облетела хлопьями, оставшись лежать у плинтуса. Под потолком висел обломок люстры. Наверняка когда-то она была роскошной, но сейчас представляла собой жалкое зрелище. Широкая лестница велась вверх, а на площадке, с которой она расходила за две стороны, когда-то размещался витраж. Сейчас его замалевали снаружи, и солнце уже не раскрашивало пространство сквозь цветные стекляшки яркими лучами. Только камин не потерял своего величия. Даже несмотря на закоптившийся мрамор и покореженную решетку, легко было представить, что напротив него было приятно устраиваться холодными вечерами. «Положи его там». Зимин указал на угол гостиной, и миньон послушно сгрузил мимику у стены. Потом я его отпустил. Кустодий сел в истертое кожаное кресло у столика и указал мне на свободное место напротив. «Прошу, Павел Филиппович». Я сел в другое кресло, и Зимин продолжил. «Вы же понимаете, мастер Чехов, я человек подневольный, поэтому ваш план нужно обсудить с руководством. Уверяю, это не займет много времени». «Понимаю», — ответил я. Словно в подтверждение слов кустодия, снаружи послышался шелест колес по гравийной дорожке. А потом и радостный заливистый лай, словно псы встречали своего доброго хозяина после долгой разлуки. «Собаки его любят», — негромко пояснил Зимин. «Поэтому я предпочитаю котов». «Почему?» — весело уточнил кустодий. «Странные они, собаки», — я пожал плечами. «Покорные по своей натуре. Они будут верны человеку, которого считают своим хозяином, даже если тот будет с ними жесток. А вот попробуйте пнуть кота, и этот пушистый зверек обязательно припомнит вам зло. И совершенно точно не станет мурчать для того, кто его обидел». «Знавал я одну кошечку!» — Стас прищурился, словно припомнив что-то приятное. «Была у нее татуировка на лопатке в виде котячьей морды. Так вот, она была не против, чтобы ее отходили плеткой и...» От продолжения этой истории меня спасли распахнувшаяся дверь и Александр Морозов, переступивший порог особняка. Мужчина был в неизменном длинном плаще и высоком черном цилиндре. Трость с уже знакомым навершием в виде головы змеи он нес в руке. С ним было еще двое. Мужчина лет 30, которого я раньше не видел, и девушка едва ли старше 20. Если незнакомец выглядел мрачным и отстраненным в своем строгом темном костюме, то девушка казалась напряженной и сосредоточенной. Она бросила на меня острый взгляд и тут же покосилась на начальника, будто ждала от него приказа. Но тут ее словно не замечал. Завидев меня, Морозов улыбнулся, снял шляпу и произнес хрипловатым голосом. «Добрый день, мастер Чехов!» «Добрый», — ответил я. «Это нужный нам светлый?» — с любопытством уточнил он и указал на лежавшего без сознания мимика. Тот валялся на боку в непримечательном когда-то сером костюме, который теперь был выпачкан в траве, пыли и темных пятнах крови. Я покачал головой. «Нет, полагаю, что перед нами его брат, серийный душегуб, но он также светлый и тоже мимик. Очевидно, что это семейные черты, передающиеся по наследству вместе с душевной хворью». Глава кустодиев удивленно взглянул на Зимина, и тот торжественно подтвердил. «Этот парень и впрямь мимик. Он сменил личин прямо у нас на глазах. Скажу я вам, уникальное зрелище. К такому даже я готов не был, понимая, почему подобных одаренных побаиваются, недолюбливают». «Занятно», — сказал Морозов. «Надо будет пообщаться с ним и выяснить, насколько большая у них была семейка и кто еще может обладать таким любопытным талантом. Вдруг окажется, что по империи шляется еще десяток бастардов с неустойчивой душевной организацией». От такой перспективы меня передернуло. «У Павла Филипповича есть план, как поймать нужного нам душегуба». «Я рассчитываю, что мимик сам придет туда, где будет содержаться его брат», — ответил я, «и попытается его спасти. Он не знает, что в деле замешаны кустодии. Нужно только сказать, что душегуба задержали жандармы и устроят засаду». «А если нет?» «Тогда он попытается отомстить мне через кого-то из близких, взять кого-то в заложники, чтобы обменять на брата. И если установить наблюдение за ним, не привлекая внимания, то есть шанс его взять». Что вам удалось о нем узнать? Зовут Егор Движнов. Вырос в приюте Новгородского княжества, работает лекарем в заведении Святого Николая. Наблюдал брата, старался поддерживать стабильное состояние. И подчищал за ним концы, чтобы родич не попался. Сейчас, скорее всего, спрячется где-то в городе и будет скрываться до нужной даты, после чего покинет город и больше никогда не вернется. Так что это единственный шанс. «Интересно. И что вы предлагаете, юноша?» — уточнил Морозов. «Сообщить везде, где только можно, о том, что Мимика арестовали за подрыв машины у здания Сената, и теперь его допрашивают жандармы. Остальное он сделает сам. Бояться ему нечего. Душегуб уверен, что мы считаем, будто все убийства совершил один человек». «Он может подождать, пока все уляжется, а затем попробует вытащить брата из острога», — возразил Морозов. «Выкрасть человека из острога он уже не сможет и точно это понимает. Там везде стоят руны, которые блокируют силу. Его маскировка спадет, как только он пересечет порог заведения. К тому же, если станет известно, что Мимик арестован за терроризм, то Движнов будет понимать, что содержать такого заключенного обязан в спецблоке». Морозов довольно улыбнулся. «И то правда», — с одобрением протянул он. «Другого шанса у него уже не будет. Хороший план, мастер Чехов». Он кивнул Зимину, и тот сразу взялся за телефон. Быстро нашел нужный номер и позвонил. «Привет, нужна помощь. Запустите одну новость. Везде, где только можно. Гарантирую, это станет сенсацией. Нет, нужно максимум сегодня к вечеру. Ага, спасибо». Он сбросил звонок и с улыбкой глянул на Морозова. «Готово. Осталось передать Мимика в руки жандармов, и можно начинать представление». «Мастер Чехов, составьте список людей, которые могут оказаться под ударом», — попросил глава кустодиев. «Обещаю, что всех их возьмут под усиленную охрану».